Глава третья. Гибель Ахина. Собрав на поляне охотников берегового племени, Ахин сказал: «Болотные лисицы пришли, чтобы прогнать береговых людей. Болотные лисицы убили Синура Верного и пролили первую кровь. Береговые люди должны прогнать болотных лисиц. В этом будут помогать береговым людям их предки. Кто не хочет биться до последних сил, тот недостоин называться охотником берегового племени. Пусть тот уйдет в дальнее убежище». Громкий ропот поднялся в ответ. Среди охотников племени не было трусов. Подскочив к Ахину, они высоко подняли его на руки. Люди кричали, что никогда не омрачат памяти своих предков. Пусть Ахин ведет их против болотных лисиц. Сколько бы врагов ни было, ни одного не останется на побережье. Мальчик, сообщивший о высадке болотных лисиц, находился при Ахине. Он увидел, как вождь разделил береговых людей на несколько отрядов, отправив их вглубь леса. В это время болотные лисицы с шумом двинулись в лес. Они громко кричали, били палками по деревьям, вызывая береговых людей на битву. Вскоре они настолько углубились в лес, что прервали связь с теми, кто находился в лагере. Тогда Ахин, следовавший со своими охотниками за болотными лисицами, послал мальчика к одному из отрядов береговых людей, приказав, чтобы те напали на болотных лисиц. Не успел мальчик вернуться к Ахину, как нападение началось, но сразу же было отбито. Ахин послал мальчика к другому отряду, но и второе нападение было отбито. Болотные лисицы продолжали углубляться в лес. Если береговые люди разделились на несколько отрядов, то болотные лисицы двигались всей массой. В середине находился Махром, окруженный самыми сильными охотниками. Кроме топоров, копий и луков со стрелами, у болотных лисиц были еще каменные ножи для рукопашных схваток. Когда болотные лисицы забрались в чащу, Ахин сказал мальчику: «Беги в отряд Найта, скажи, как только болотные лисицы повернутся к ним спиной, пусть нападают». Мальчик убежал. В это время Ахин соединился с отрядом Керса и напал на болотных лисиц со стороны побережья широкой воды. Береговые люди напали молча, болотные лисицы встретили их криками, завязалась битва. Найт видел все это и ждал только распоряжения выступить со своим отрядом. Отражая нападение береговых людей со стороны побережья, болотные лисицы повернулись к отряду Найта спиной. В это время к Найту прибежал мальчик, и Найт напал со своим отрядом на болотных лисиц. Нападение это оказалось неожиданным. Махром считал, что противника следует ожидать со стороны широкой воды, и направил туда своих охотников. Только увидя, что Найт вклинился в его расположение, Махром понял, что ошибся, и перекинул в сторону отряда Найта лучших охотников. Это дало возможность Ахину и Кирсу усилить нападение с одной стороны, а другим отрядам окружить болотных лисиц с других сторон. Пробираясь к Ахину, мальчик слышал громкие крики дерущихся, треск сталкивающегося оружия, крики тех, кто наносил удары, и тихие восклицания раненых. Ему так хотелось самому взять оружие в руки и сражаться против врагов своего племени. Махром подал команду, и болотные лисицы с громкими криками бросились на береговых людей. Сам он с лучшими охотниками в битву пока не вступал. Береговые люди под натиском врагов начали отступать. Они быстро собрались в небольшие отряды, в которых каждый не только сам защищался, но и помогал другим. Нападая на эти отряды разрозненно, охотники болотных лисиц только мешали друг другу. Каждый из них хотел отличиться в одиночку. Пользуясь суматохой, береговые люди не только отбили первый натиск, но и сами начали теснить болотных лисиц в чащу. Круг битвы расширялся. Сражаясь во главе своих людей, Ахин, Найт и другие начальники отрядов подавали своим охотникам примеры мужества. Никто не обращал внимания на полученные раны. Охотники берегового племени продолжали драться с врагами. Несколько раз Найт пытался пробиться к Махрому. Он понимал, что если удастся сразить вождя, болотные лисицы побегут. Но Махрома окружали самые сильные охотники, и к нему было не пройти. Принять участие в единоборстве, на которое вызвал его Ахин, Махром не соглашался. Битва продолжалась, но ни та, ни другая сторона не могла одолеть. Раненый в нескольких местах Ахин почувствовал слабость и, передав руководство Найту, отошел в сторону. Он опустился на поваленное дерево и послал мальчика за Керсом. Как только мальчик убежал, перед Ахином вырос Кикар. Предатель племени не был для вождя достойным противником, но, увидев Кикара так близко от себя, Ахин вскочил на ноги и поднял оружие. Вместо того, чтобы напасть на Ахина, Кикар побежал вниз по оврагу. Взмахнув копьем, Ахин бросился его догонять. Кикар бежал с притворным криком. Казалось, вот-вот он будет пронзен копьем. Но тут из-за деревьев на Ахина кинулись охотники болотных лисиц. Их было трое. Лица у них были вымазаны черной краской. Кикар обернулся, и до Ахина донесся его наглый смех. Ахин увидел, что его заманили в ловушку. Он отступил и прислонился к дереву. Тогда Кикар, решив, что трое охотников легко расправятся с раненым вождем берегового племени, побежал к Махрому, чтобы первым сообщить ему об этом. Мальчик, посланный за Керсом, пришел вместе с ним к поваленному дереву. Ахина здесь уже не было. Сюда прибежал и Найт. Тяжело переводя дыхание, он крикнул, что болотные лисицы велят береговым людям сдаваться, так как они убили Ахина. «Где же Ахин?» — Найт бросился его разыскивать. Оказавшись лицом к лицу с тремя противниками, вождь берегового племени не собирался уступать им. Видя, что у тех нет луков и что они не могут поразить его издали, Ахин сам перешел в нападение. Ему помогло то, что каждый из врагов, стремясь первым захватить вождя, мешал другим. Сразу же один из них отполз в сторону, он был тяжело ранен. Второй, тоже раненый, не хотел уступить славу захвата вождя береговых людей третьему и продолжал нападать. Ахин снова отступил к дереву. В это время на краю оврага появился Найт. Ахин стоял уже на одном колене, он мог только обороняться. Найт прыгнул на спину одного из врагов, убив его на месте. Второй, раненый охотник, сразу же убежал. Найт помог Ахину подняться на ноги. Он хотел отнести вождя на берег, где бы тот смог промыть себе раны, но Ахин высоко поднял копье и кинулся туда, где раздавались боевые крики. При появлении Ахина береговые люди с удвоенной яростью кинулись на врагов, но и это не смогло решить битву в их пользу. Болотных лисиц все еще было значительно больше. Увидя Ахина живым, Махром начал искать Кикара, но тот успел вовремя скрыться. Битва вступила в такую стадию, когда было достаточно небольшого толчка, чтобы одна из сторон добилась победы. Если бы сейчас береговые люди и болотные лисицы разошлись, нельзя было бы сказать, кто из них взял верх. И Махром решил, что сейчас пришло время выступить ему со своими лучшими охотниками. Издав призывный крик своего племени, Махром кинулся в битву. Береговые люди увидели, что перед Махромом двигается хранитель веры, высоко держа в руках священный камень, который принес Имба. В рядах береговых людей началось смятение. Ахин сорвал с груди мешочек, в котором была пластинка с изображением большого зверя, и тоже поднял его над головой. «Большой зверь с нами!» — закричали охотники береговых людей, но это им уже не помогло. Шаг за шагом береговые люди начали отступать. Постепенно они собрались вокруг Ахина, спасая ослабевшего от ран вождя. Болотные лисицы наступали с громкими криками. Они считали, что еще немного усилий, и береговые люди обратятся в бегство, а это значило, что они уничтожат их всех поодиночке. Отступая, береговые люди яростно отбивались от врагов. Махром послал в лагерь за оставшимися там охотниками, чтобы с их помощью добить береговых людей. Но все произошло не так, как рассчитывал Махром. Внезапно на болотных лисиц из-за деревьев набросились люди. Они появились в полном молчании. Махром увидел на груди этих людей знаки рода берегового племени – и не мог понять, откуда у Ахина взялось так много людей. Больше всех был напуган Кикар. Он разглядел на груди напавших знаки рода Сороки. Среди сгрудившихся вокруг Ахина людей берегового племени раздались радостные возгласы. Во главе нападавших они увидели Манко. Береговые люди поняли тогда, что это пришла подмога с Лебяжьей реки. Действительно, не щадя себя, Манко быстро добрался до побережья Горькой воды. Там был составлен отряд из лучших охотников, сразу же направившихся на выручку своих соплеменников. Отряд двигался днем и ночью, останавливаясь только ненадолго для отдыха. Похудевшие, голодные и полные ярости охотники прямо сходу вступили в битву. Нанесенный удар был настолько сильным, что болотные лисицы остановились. Воспользовавшись заминкой, Найт выскочил вперед, увлекая за собой береговых людей. Болотным лисицам снова пришлось обороняться с двух сторон. Теперь уже они начали отступать, хотя у них не было такого единодушия, как у береговых людей, но и они в бегство не обратились. У некоторых охотников берегового племени было оружие из нового камня. В суматохе сражения болотные лисицы не обратили на это внимания. Охотники, пришедшие с Лебяжьей реки, были все вооружены топорами из нового камня. Это оружие не ломалось при ударах, как каменные топоры, и наносимые ими раны были тяжелее. Это сразу же ощутили на себе болотные лисицы. Может быть, они сумели бы отступить к берегу, не расстраивая своих рядов, но в это время посланный за подмогой охотник вернулся, крича, что береговые люди напали на лагерь. Это решило исход битвы. Оставить без защиты женщин, детей и стариков болотные лисицы не могли. Группами и в одиночку они бросились к берегу, даже сам Махром уже не мог остановить их. Лес наполнился торжествующими криками береговых людей. Поле битвы было освобождено от болотных лисиц. Но ворваться в их лагерь береговые люди не смогли. Болотные лисицы быстро организовали защиту лагеря. Теперь, чтобы захватить лагерь, береговым людям нужно было пробежать по открытому месту, а это было опасно. От опушки леса до воды расстояние равнялось двум полетам стрелы. Берег был здесь песчаный, заросший ближе к воде кустами. Кроме того, тут лежало много больших камней. На этом пространстве, ближе к воде, и собрались болотные лисицы. Манко и Найт привели ослабевшего Ахина. У Манко уже был готов план разгрома болотных лисиц. Но следовало немного переждать. И чтобы обмануть врагов, он послал к ним линха в качестве вестника. С высоко поднятой зеленой веткой линха спустился на берег. Его сразу же подвели к Махрому. Вождь болотных лисиц спрятался за большим камнем. Рядом с ним находились лучшие охотники и Кикар. Невдалеке линха увидел имбу. Остановившись перед Махромом и считая, что долгие церемонии теперь излишни, Линха сказал: «Вождь береговых людей, Ахин мудрый, велел сказать вождю болотных лисиц, имя его забыл. Пусть вождь болотных лисиц прикажет своим охотникам сложить оружие к ногам охотников береговых людей». То, что вестник не назвал имя вождя, хотя знал его, было самым большим оскорблением. И когда Кикар перевел слова Линха, поднялись угрожающие крики. Подождав, пока крики утихли, Линха продолжал. «Сложив оружие к ногам береговых людей, болотные лисицы должны уйти далеко в сторону теплых ветров. Чтобы болотные лисицы не обманули береговых людей, здесь останется столько людей, сколько велят береговые люди. Останется здесь и вождь болотных лисиц. Когда болотные лисицы будут уже далеко, вождя и охотников отпустят. Оружие болотных лисиц бросят в воду. У береговых людей оружие лучше, чем у болотных лисиц». Окончив свою речь, Линха незаметно взглянул в сторону мыса, окаймлявшего залив. Он увидел над камнями дерево, которого раньше там не было. Несмотря на отсутствие ветра, дерево покачнулось. Этого сигнала Линха только и ждал. Теперь он уже не обратил внимания на начавшиеся угрозы. Когда Манко после своего пребывания у людей с Лебяжьей реки ушел от них, эти люди стали делать по его указанию луки больших, чем обычно, размеров. Большие луки годились для охоты на лунда и других зверей, живших на побережье Горькой воды. Для охоты в лесу такие луки были непригодны. Стрелы из них летели вдвое дальше. Зная это, Манко велел охотникам с Лебяжьей реки взять с собой новые луки. Едва только Линха скрылся среди деревьев, вслед ему полетели стрелы болотных лисиц, но они едва преодолевали половину расстояния между берегом и лесом. В ответ из-за деревьев донесся громкий смех, прокатившийся вдоль всей опушки. Сразу же на открытое место выскочил Махром. Потрясая копьем, он начал кричать, что только трусы прячутся за деревьями. Пусть береговые люди выходят на берег, где и сразятся с болотными лисицами. В это время Манко пробовал натянуть тетиву нового лука, сделанного людьми с Лебяжьей реки. Нужно было много силы, чтобы выпустить стрелу из такого лука. Манко получил во время битвы несколько ран, но силы у него было еще достаточно. Одновременно Манко следил за мысом, откуда, прижимаясь к берегу, выплывали челны, отбитые у болотных лисиц. В челнах сидели охотники береговых людей. Махром не видел выплывших челнов. Не видел он и того, что несколько охотников высадились на камень в воде. Оставаясь на открытом месте, он продолжал вызывать береговых людей на единоборство. И когда Махром, увлекшись, еще больше приблизился к лесу, Манко выпустил в него стрелу. Все увидели, как стрела с наконечником из дового камня, свободно преодолев расстояние от леса до берега, впилась в грудь Махрома. Сразу же выпустили стрелы из новых луков еще несколько охотников. Выражение недоумения застыло на раскрашенном лице Махрома. Вождь болотных лисиц так и не узнал, почему стрела береговых людей смогла преодолеть такое большое расстояние. Увидя, что Махром упал на песок, болотные лисицы подняли страшный крик. Они выпустили по направлению леса много стрел, не долетевших даже до деревьев, за которыми прятались береговые люди. Тогда болотные лисицы побежали к самой воде, таща за собой женщин, детей и стариков. Но в это время с выплывших из-за мыса челнов из камня в воде береговые люди выпустили залп стрел. Болотные лисицы от воды кинулись к лесу, где снова попали под выстрелы Манку и охотников с Лебяжьей реки. Болотные лисицы заметались по берегу, и на них напал страх. Они поняли, что если береговые люди могут убивать врагов, сами оставаясь неуязвимыми, бороться с береговыми людьми невозможно. Духи береговых людей сильнее духов болотных лисиц. Побросав перед собой оружие, они опустились на колени и подняли руки. Среди береговых людей пронесся крик торжества. Мальчик, предупредивший о высадке, попал на берег не сразу. Вместе со своими сверстниками он собирал брошенное в лесу оружие. Выбежав на берег, он увидел, что Ахин, поддерживаемый Манко, приближается к распростертому на песке Махрому. В это мгновение из-за камня навстречу Ахину и Манко поднялся человек с копьем в руках. Мальчик закричал, но было уже поздно. Поднявшийся человек, это был Кикар, направил копье в грудь Манку. Мальчик от испуга застыл на месте. Кикар взмахнул копьем, но чье-то тело закрыло Манка от удара. Все произошло так быстро, что никто не успел вмешаться. Пронзенный насквозь, Ахин продолжал стоять на ногах. Мальчик услышал ужасный рев, пронесшийся среди береговых людей. Еще немного, понял он, и все кинутся на болотных лисиц. Но раздался спокойный голос Ахина. «Не трогайте болотных лисиц, болотные лисицы безоружны». Мальчик увидел, что Ахин слабеющими руками сорвал с груди какой-то мешочек и протянул его Манку. Затем, покачнувшись, Ахин упал недалеко от Махрома. Когда мальчик сбежал на берег, вождь береговых людей уже не дышал. Глава 4. Молодой вождь. Под столбом с изображением лебедя установлен помост. Сюда положили мертвого Ахина. На вожде самая лучшая одежда, головной убор из лебединых перьев и ожерелье из клыков убитых им зверей, покрывавшие все тело. Рядом у Ахина лук с большим запасом стрел, а в одной руке копье, а в другой – жезл вождя. Ахин лежал как живой, только глаза его были закрыты. В таком виде Ахин предстанет перед своими предками в Нижнем мире, где, как и на земле, будет вождем. Около помоста разместили убитых охотников берегового племени, одетых в лучшие одежды, с оружием в руках. Вокруг них сели женщины во главе с Матурой и начали петь заунывные песни. Вместе с людьми рода лебедя охотники всего племени быстро восстановили разоренные землянки стойбища. Люди рода лебедя сидели неподвижно у помоста. На них были самые плохие, разорванные одежды. Их волосы были распущены, а лица покрыты красной краской. К этим людям не обращались с вопросами. Все знали, как велика их скорбь. Болотные лисицы не могли похоронить своих убитых на племенном кладбище. Могилы предков остались на том берегу широкой воды. Убитых закопали в песке недалеко от места высадки. Береговые люди вернули мертвым врагам оружие. Охотникам не положено являться в Нижний мир с пустыми руками. В день похорон на берегу раздались редкие удары барабанщика. Хранители веры, собравшиеся со всего племени, развели большой костер. Около самого помоста находились только люди стойбища лебедя. К их роду принадлежал убитый вождь племени. Сперва все долго сидели молча, затем поднялся Манко. «Ахин мудрый!» — воскликнул молодой охотник. «Вождь племени береговых людей! Вернись к тем, кого оставил!» Голос Манку далеко разнесся по спокойной поверхности Тихого залива. Все посмотрели на помост. Может быть, вождь откроет глаза, поднимется и скажет: «Ахин останется с охотниками берегового племени». Но Ахин сидел неподвижно, и губы его оставались сомкнутыми. Тогда Манку обратился к нему вторично, и снова мертвый вождь ничего не ответил. «Ахин мудрый!» — возгласил Манку в третий раз. «Вождь племени береговых людей, вернись к тем, кого оставил!» И в третий раз никакого ответа. Тогда убитых подняли на руки и понесли в приготовленные челны. Ахина посадили на скамью, покрытую самыми лучшими мехами. У ног его сели Манку, Линха, Игна и Керс. Тут же со своим барабанчиком поместился и молодой хранитель веры Вдулас. В других челнах повезли остальных покойников. С ними сели их близкие и сородичи. В стойбище остались только те, кто охранял пленных и должен был приготовить еду для поминок. Миновав Тихий залив, челны направились вдоль берега. К ночи нужно было достигнуть острова мертвых. Путь был не близким. Остров мертвых находился около мыса, где раньше стояли землянки стойбища рода Сороки. Здесь вдоль берега протягивался небольшой, но длинный остров, покрытый лесом. На нем и было племенное кладбище береговых людей. К заходу солнца челны подплыли к острову, отделенному от берега узким проливом. Высаживаться здесь в обычное время никому не позволялось. Племенное кладбище находилось под строгим запретом, и нарушать его не могли даже хранители веры. Запрет снимался только на время похорон. Когда челны вошли в пролив, опускавшееся солнце скрылось заросшими на острове высокими соснами. Все пространство между островом и берегом покрылось тенью, а лес, поднимавшийся на берегу, был залит лучами заходящего солнца. Первыми на остров сошли те, кому надо было копать могилы. Это было трудным делом, так как земля на острове перемешана с камнями. Затем на берег вышли хранители веры, которые развели несколько костров. Топливо было привезено с собой. На острове было запрещено рубить деревья. На свет костров начали слетаться птицы. Люди думали, что это души непогребенных покойников, летавшие вокруг кладбища предков. По мере того, как кругом темнело, свет костров становился ярче. Когда все приготовления были закончены, покойников вынесли из челнов и посадили рядом с могилами. Люди сели полукругом, опустив головы на колени. Наконец, один из хранителей веры подал знак. Тогда люди встали и начали опускать убитых в могилы. Всех покойников, кроме Ахина, положили на спину. Вождей хоронили стоя. В могилы опустили также принадлежавшие охотникам оружие, одежду и украшения. Манко снял со своей груди нож, которым он убивал своего первого уккана, и повесил его на грудь Ахина. «Это хороший нож», — тихо сказал молодой охотник, — «пригодится вождю». Сперва охотников засыпали красной краской, затем начали кидать пригоршнями землю. Могилу Ахина сородичи зарыли руками, сверху поставили небольшие деревянные столбы с вырезанным на них изображением рода, которому принадлежал убитый. Когда все было закончено, люди собрались у челнов, нужно было пускаться в обратный путь. Люди считали, что по ночам души бродят по острову, следя за тем, как привозят новых покойников, и узнавая в них своих сородичей. С наступлением дня все души возвращаются в могилы, и тревожить их сон нельзя. Челны отплыли от острова, и с покойниками остались только высокие сосны, глыбы камней, да повисшая в синеве рассвета желтая луна. Вернувшись в стойбище, люди племени три дня справляли поминки. Ни одна улыбка не оживляла их лиц, ни одна шутка не была произнесена, не было выпито ни глотка веселящего напитка. На поминках были сложены песни о подвигах убитых, которые пели у костров. Песни эти войдут теперь в древние вести. На четвертый день собрался межродовой совет. Начали с того, что привели связанного Кикара. Когда его поставили перед людьми племени, долго никто не мог ничего сказать. Наконец поднялся Манко. «Охотник покинул свое племя», — произнес он сурово. «Вернувшись, охотник привел иноплеменников. Охотник убил Синура Верного, погубил много людей своего племени. Убил вождя». Помолчав, Манку обернулся к Кикару. «Пусть предатель поднимет голову и посмотрит людям своего племени в глаза». Кикар с трудом поднял голову, но в глаза людям своего племени посмотреть не мог. «Что скажет предатель в свое оправдание?» — продолжал Манку. Кикар молчал. «Кто может сказать что-либо в защиту предателя?» — обратился Манку к соплеменникам. Никто даже не пошевелился. «Древние вести, — продолжал Манку, — рассказывают о человеке, предавшем свое племя. Что сделали с ним люди племени?» Поднялся один из стариков. Он ответил. «Люди согнули вершины двух деревьев и привязали к ним ноги предателя». «Что сделать с человеком рода Сороки, который привел болотных лисиц?» — продолжал спрашивать Манку. «Как велят древние вести», — отвечал старик. «Что сделать с человеком, который погубил охотников своего племени?» «Как велят древние вести». «Что сделать с охотником, который убил своего вождя?» «Как велят древние вести». Манко подал знак, и Керс с двумя охотниками, подхватив Кикара под руки, потащили его к опушке. Кикар кричал, пытался вырваться, но никто на это не обратил внимания. Вопль пронесся по окрестностям, и наступила тишина. После этого Манко сказал спокойным голосом, как будто ничего не произошло. «Береговые люди победили болотных лисиц. Болотные лисицы сдались береговым людям. Что теперь береговые люди сделают с болотными лисицами?» Поднялся Керс и заговорил. «Береговые люди победили болотных лисиц, это верно. Но береговые люди не уничтожили врагов. Если оставить болотных лисиц живыми, людям берегового племени не спать спокойно. Уничтожим всех болотных лисиц». Керс обвел глазами сидящих, но ни у кого из них не нашел поддержки. «Керс храбро сражался с болотными лисицами. Керс хороший охотник», — сказал Манко. «Но так, как сказал Керс, люди берегового племени поступить не могут». Среди собравшихся пронесся гул одобрения. «Болотные лисицы», — продолжал Манко, — «задумали прогнать береговых людей с побережья широкой воды». Но болотные лисицы больше не могут причинить береговым людям вреда. Пусть смерть предателя будет последней. Древние вести учат наказывать предателей, но учат щадить побежденных. Примем побежденных в наше племя. Правильно или нет, слова Манко? Сразу раздались ответные голоса. «Манко сказал хорошо. Довольно пролито крови. Пусть болотные лисицы войдут в племя береговых людей». Когда наступила тишина, поднялся Линха. «Спросим болотных лисиц. Может быть, болотные лисицы не захотят стать соплеменниками береговых людей». Когда спросили пленных, оказалось, что все согласны, кроме нескольких стариков. Старики эти попросили дать им короткие копья. Получив короткие копья, они отошли на опушку, где воткнули копья остриями вверх. а затем, попрощавшись друг с другом, кинулись грудью на копья. Никто им не мешал, таков был обычай. После этого приступили к выборам нового вождя племени. И тут случилось то, чего никогда еще не происходило ни в одном из племен на побережье Широкой воды. По крайней мере, об этом не помнили старики. Вместо того, чтобы назвать имя старого охотника, подвиги которого в прошлом вызывали у людей удивление, начали выкрикивать имя молодого охотника из стойбища лебедя, только недавно еще вышедшего из юношеского возраста. Ошеломленный Манко не знал, что сказать. Он хотел объяснить, что есть люди старше и, конечно, гораздо опытнее его. Но собравшиеся не дали ему говорить. «Манко! Манко!» — кричали они. «Пусть Манко будет вождем племени! Выберем Манко! Манко достоин больше всех!» Молодого охотника подхватили на руки и обнесли вокруг столба с изображением лебедя. Затем его посадили на место Ахина, вложив ему в руки жезл вождя. Сразу же после этого принесли веселящий напиток, и в стойбище началось пиршество. Первым делом молодой вождь велел привести к себе мальчика, предупредившего о высадке болотных лисиц. Мальчику не было еще и 13 весен. Манко хотел наградить его достойным образом. Одни считали, что нужно накормить мальчика самой вкусной пищей, другие — подарить ему красивую одежду. Но мальчик отрицательно качал головой. Наконец догадались спросить, чего бы он сам хотел. На это у мальчика уже был готов ответ. «Пусть охотничьему делу меня обучает сам Манко». Раздались одобрительные возгласы. Лучшего выбора мальчик сделать не мог. Затем начался обряд приема болотных лисиц. Они поклялись быть верными новому племени. Их трижды обвели вокруг столба с изображением лебедя. Мужчинам поверх старых изображений вытатуировали новые знаки принявших их родов. С этого дня племя болотных лисиц перестало существовать. Много времени Манко пришлось провести среди красных утесов. Он выбивал изображения, рассказывавшие о том, что произошло после высадки болотных лисиц. Он рассказал о битве с врагами, о том, как на помощь береговым людям пришли их соплеменники с лебяжьей реки, и о том, как болотные лисицы были вынуждены просить у береговых людей пощады. Не забыл Манко и про мальчика, предупредившего о высадке врагов. Не мог Манко рассказать только одного, что случилось с Имбой и куда девался похищенный им священный камень. О том, что случилось с Имбой, люди берегового племени узнали много времени спустя. Буря свалила в лесу неподалеку от побережья старый дуб, оказавшийся внутри пустын. В дупле около самой земли люди нашли чьи-то кости. Так как тут же была полуистлевшая одежда хранителя веры, то люди поняли, что это были кости Имбы. Спасшись после разгрома болотных лисиц в лесу, Имба забрался на дерево, где и провалился в дупло. Выбраться наружу без посторонней помощи он уже не смог. Священного камня люди берегового племени нигде не нашли. Очевидно, Имба его спрятал. Но священный камень людям берегового племени был уже не нужен. У них имелся теперь новый камень, из которого они научились делать себе орудие. Эпилог. Праздник приобщения в стойбище рода лебедя подходил к концу. Вместе со своими сверстниками в род был принят и мальчик, предупредивший о высадке болотных лисиц. Он стал сильным и ловким молодым охотником. Манко дал ему имя Акрас, что значило «решительный». а Краса, как победителя всех состязаний, наградили головным убором из перьев лебедя. После того, как молодых охотников отвели в новую землянку, Манко снял с себя тяжелые украшения и направился к Красным утесам. Он должен был рассказать о том, что произошло в стойбище. Сразу же к нему присоединился Окрас. Молодой охотник старался всегда быть с Манко. Когда Манко кончил свою работу, оба уселись на камень около воды. У ног их в песке устроился Айка. Верный пес начал уже стареть. Собачий век короче человеческого. Айка ходил еще на охоту, возил сани и даже дрался с другими собаками. Он жил в землянке Манко, где Лайда отвела ему недалеко от очага постоянное место. Это был почет. Других собак в землянке не пускали. Старый пес часто играл с детьми Манко. Он очень любил, когда те своими маленькими пальчиками щекотали ему за ухом. Манко показал Окрасу пластинку с изображением большого зверя. Он сказал, что где бы ни пришлось ему погибнуть, Окрас должен найти его тело и взять себе эту пластинку. Манко совсем не думал о смерти. Она придет к нему еще не скоро. Он только заботился о том, чтобы было кому его заменить. Затем Манко начал учить Окраса выбивать изображение. Впоследствии Окрас выбил на этом месте изображение духа-покровителя племени береговых людей. С этого времени прошло много тысячелетий, а изображение это и сейчас еще можно видеть на скале около самой воды. Поднимавшееся над лесом солнце ослепительно отражалось от гладкой поверхности широкой воды, и стойбище тихо доносилось: «Лебедь был нашим предком, мы все происходим от лебедя». Манко еще долго сидел среди красных утесов. Наконец оба охотника направились в стойбище, впереди побежал Айка. К этому времени небо начало покрываться тучами. Теперь волны уже с шумом опрокидывались на пологие камни. Из глубины широкой воды приближалась буря. Сколько бурь еще будет в их жизни?